Глава третья. Земля потрескалась, хлеба пожелтели, полысели луга, сады окутала паутина, черви пожирали листья. Молитвы и богослужения не помогли. Бог не слышал стенаний грешников. Два года подряд, в 1645 и в 1646 годах, Украина страдала от саранчи. Новая весна началась теплыми дождями, дружным цветением, обилием трав, и, словно косой ее секли, разразилась серая духота. Даже речки укротили свой бег, едва-едва шевелились, а маленькие-то совсем сквозь землю ушли. Пани Мыльская позвала к себе домой на угощение трех самых мудреных старух — Лукерью, Матрёну и Домну. Всем им было за 70, но горилки они выпили добрых полведра, потешили хозяйку старой песней, а потом губы платочком отерли, угощение похвалили, поклонились и сказали разом: «Спрашивай». Пани Мыльская собиралась мудреных старух ненароком на нужный разговор навести, а тут уж деваться было некуда, гости и вправду мудреные попались. Пока пани Мыльская, морща лоб, собирала по закуткам слова, чтоб своего достоинства не уронить, а гостей не обидеть, старшая из них, Домна, сказала: «Сами мы дождя тебе добыть, пани хорошая, не можем, не по нашей силе, а посоветовать посоветуем. Хорошо бы ребятам малым, душам безвинным, дождика покликать», — предложила Лукерья. «Так пусть покличут», — согласилась пани Мыльская. «Коли туча не придет, у Дейнеки дождик нужно будет поискать. На хуторке ее», — посоветовал Матрена. «Слух был, наши хохлядские ведьмы дождик в Польшу продали на 7 лет. Утренней звезды-то не видать». «Так вы уж не оставляйте меня», — попросила пани Мыльская. «Помогите у Дейнеки поискать. Я ведь и не знаю, чего искать-то нужно». «Звезду надо искать», — объяснила Матрена. «Утреннюю звезду. Всем народом искать будем, не беспокойся». «Коли не сыщется», — тяжко вздохнула Домна, — «придется в речке всех наших баб перекупать, вели их на спину класть, а поддерживает пускай их веревками. Тонуть будут, вели на берег тащить, а которая не потонет, поплывет та ведьма. Крапивой ее настигать нужно и лозой». Поблагодарила пани Мыльская мудреных баб и взялась за дело. По всему селу, на дороге, в клубах пыли, на пыльных лужайках, в голых, как осенью, садах, кружились мальчики и девочки, распевая веселую песенку. «Дождчику, дождчику, зварю тоби борщику, в новеньком горшику. Поставлю на дуба, линий як злуба, цебром, видром, дынечкою, над нашею пшеничкою». Дети песенки играли, взрослые на небо поглядывали. Пыльным было небо и таким же сухим, как земля. Поутру толпой двинулись на хутор старухи Дейнеки. Дейнека родом была из молдавского города Сучава. Привез ее из похода местный житель Куляпка. Был Куляпка истый запорожец. 2 раза на галерах турецких по турецким морям к скамейке цепью прикованный хаживал. Первый раз 4 года, а другой раз аж 7 лет. Оттого и Дейнека 2 раза всего и рожала. Первый раз двойней разрешилась, а во второй — тройней. Мужики Куляпке совет давали еще раз постараться, для интересу, будет ли четверня. Но Куляпка, вместо того, чтобы дома сидеть, детишек растить, на Соловки отправился, по обещанию, святым угодникам Зосиме и Савватию, за спасение от морской пучины. А там то ли что сказал не так, то ли шею свернул не тому, кому следовало, согрешил одним словом и просидел в каменной соловецкой тюрьме добрый 10 лет. Когда отец вдруг вернулся Соловков домой, были старшие ребята уж такими молодцами, что отцовское прозвище Куляпка начисто забылось для всего их семейства, а явилось новое — Дейнеки, что значит «казаки с дубьем», «голытьба» одним словом. Старый Куляпка на новое прозвище не обиделся, но всячески подкрепил его и ушел со старшими сыновьями за пороги, а потом и младших, как подросли, с собой утянул. Вот и некому было защитить старую Дейнеку от глупой толпы. Кинулись мудроватые старухи по чуланам и закуткам шарить, и ведь нашарили подполье. Сыскали заплесневелый, воском залитый горшок. «А ну, ведьма, говори, что здесь держишь!» Коршуном накинулась на Дейнеку старуха домна. «Не помню», — ответил Дейнека. «А ты вспомни, не дождевую ли звезду на горе всем нам схоронила в горшке?» «Пустое мелешь!» Дейнека усмехнулась, она была старуха бесстрашная. «Домна, ломай печать, выпускай звезду!» — закричали казачки. Домна затычку выбила, а в горшке не звезда, зеленый гриб. «Сильна, вражина, сильна!» — ужаснулась домна и погнала людей из хаты Дейнеки вон. «Коли она звезду в гриб обернула, так чего ей стоит нас всех в клуши превратить? Лучше уж ей обиды не причинять. Остается у нас последнее средство». Решили идти на реку сразу, не откладывая на завтра. Слуги пани Мыльской обшарили все село и согнали к броду всех женщин, девушек и старух. Пани Мыльская махнула слугам платочком. Тихо на реке стало. Женщины сами входили в воду. Панские слуги опрокидывали их на спину, пересмеивались, хватали за груди, ловко заголяли, как бы невзначай, выставляя на обозрение стыд. На реке были и казаки, и дети, но молчал народ, молчал. Страшно стало пани Мыльской, а вдруг ни одна так и не поплывет, и представила, как на нее поглядит вся эта молчащая толпа, как двинется на нее, и ведь тогда придется тоже искупаться при всех. А если она-то и поплывет, тут уж и слуги не помогут. Без меня должны были совершить действо, спохватилась пани Мыльская. Очередь на купание таяла, затарахтела телега. Тррррр! Краснощекая, налитая как бочонок баба, по уличному прозвищу Кума, остановила лошадь, с любопытством глядя сверху на толпу односельчан. «Шо це у вас за диво дивное?» Пощелкивая семечки, Кума не поленилась слезть с телеги, подошла на край дороги, а потом спустилась пониже к реке, где стояла пани Мыльская. Поклонилась пани и еще чуть ниже пошла, чтоб гнева нечаянного не заслужить. «Иди-ка и ты сюда!» — крикнули слуги, макавшие в воду женщин. «Шо я дурная, всему честному народу срам показывать? Сама-то я во всем новом, в гостях была, а исподнего на мне нетути, дни больно жаркие». «Иди в воду, тебе говорят», — сказали куме люди, — «ведьму ищем, которая дождь украла». «Так какая же я ведьма, я Богу молюсь и в церковь хожу». «Все мы Богу молимся и все в церковь ходим», — сказали ей мокрые женщины и сами загородили куме пути назад и в стороны. «Вон вы какие, соседушки мои!» — взъярилась кума, бросая на земь семечки. «Ну так держитесь, всех ваших мужиков уведу от вас, куриц мокрых!» И пошла скидывать с себя. Села, сапожки стянула, расшитую сорочку сбросила, глазом не моргнувши, расстегнула поясок, да и переступила белыми ножками через упавшую юбку. Пошла к воде неторопко, у воды лицом к людям повернулась, постояла, чтоб все, кто хотел, поглядели, да чтоб запомнили. «Экая рудая, хвыль!» — не сдержал восторга старичок-квач. Подхватили слуги голую бабу, да и запрокинули красавицу на спину, а она и поплыла. Так пчела звенит-верещит над медовым грабителем, так пузырится кровь в жилах подлого убийцы. «Хвыль! Хвыль!» Танюсенько подхватив слова старика Квача, завыла толпа и пошла, крадучись к воде. Пани Мыльская пистолет вытащила, но старухи Лукерья Матрёна Домна опередили толпу. «Убьете! 3 года дождя не будет!» — крикнула Домна. «Крапивой ее стегать нужно, и лозой! То крапивой, то лозой!» Распластали белую, как лебедь на траве. У реки трава не сомлела от жары. Одна трава муравушка мягкая и была добра к бедной. Настегивали в очередь, то жалеючи, то истово, то за смелость немыслимую бабью стегал, то дождь выколачивал, а кто помнил про человеческую душу, тот прочь пошел с того места. Вдруг бегут, ребятишки бегут, туча, все замерли, и кинулась толпа с реки наверх на дорогу. Верно, туча, клуб черная, клубящаяся, из-за горизонта вываливает, как сатанинский дым из трубы. «Бейте кому, бейте!» — завопила домна. «Не то пронесет тучу стороной!» Охотники нашлись, стегали до первых капель. Первые капли были тяжелые, крупные, с райское яблочко. Упали они на спину страдалицы, остужая боль. И разверзлось небо. Кинулись люди по домам, но не для того, чтобы спрятаться. Принесли они на лужок тот несчастный, горилки и браги, хлеба и сала, всякого маслица и настоя всяких. Захлопотали бабы над кумой, закричали на мужиков. «Да подите вы прочь, бесстыжие!» Раны куме омыли, присыпали целебными травами, одели ее бедную, дали горилки и сами выпили. Ревели все ревмя, а кто не ревел, за того дождь старался. Отвели куму в дом ее под руки, постель постелили и целую неделю ходили за ней, как за детем малым. Все за дождь благодарили, а кума только улыбалась, да головой качала изумленно.